Глава 36. Осколки семьи Шинковых. Дмитрий Евгеньевич умел чувствовать приближающуюся опасность. Это было у него с детства. Однажды, когда все ребята курили в подворотне около школы, он не стал брать сигарету, как будто кто-то тихо шепнул ему: «Не кури, не надо». Он сунул руки в карман и просто стоял рядом с дымящими мальчишками. Ребята смолили и кашляли, а он совсем не удивился, когда к ним подошел директор со словами: «Ну что, голубчики?» «Голубчики» было его любимым словом. «Все за родителями шагом марш!» Сказанное не относилось к Диме Шинкову, и в этом разборе полетов в качестве обвиняемого он не участвовал. Когда приближались неприятности, вокруг него словно сгущался воздух, становился таким плотным, что нужно было его резать ножом, в нем копилось напряжение, и оно ощущалось физически. Вот и сейчас Дмитрий Евгеньевич почувствовал, как заломило затылок, и сжатый воздух не давал вздохнуть. Шинков расслабил галстук и позвонил секретарше. «Воды холодной. Может быть, кофе?» «Я сказал, воды!» — гаркнул он, а про себя подумал: «Как только начинаешь с дамой спать, она теряет последние мозги, хотя у этой секретарши они отсутствовали изначально». Ледяная вода обожгла горло. Тут же заломило зубы, он закашлялся и вспомнил. Звонок. Точно, этот звонок, казалось, обычный, будничный. Звонил знакомый полковник из службы ФСБ. Сам вопрос про здоровье, про жизнь городскую ничего не значил, но из телефонной трубки повеяло холодом, и воздух начал сгущаться. «В отпуске давно не был, вот и чудится всякое», — успокаивал себя Шинков. Дмитрий Евгеньевич решил, что на сегодня оставит все дела и пойдет пораньше домой. Он устал, такое с ним бывало, и нужно просто отлежаться на родной и привычной кровати. Жены дома не было, а домработница, наверное, тоже ушла. Домашняя тишина показалась ему добрым знаком. Не абсолютная тишина подземной пещеры, а уютная домашняя тишина, состоящая из падающих листьев за окном, чириканья воробьев на деревьях под балконом, скрипа далеких шагов. Шинков подумал о том, что нынче в городах, где зашкаливает ритм, тишина стала недоступным благом, и как хорошо, что есть у него возможность к этому благу прикоснуться. Мэр выстроил этот дом почти 10 лет назад и гордился своим детищем. Коттедж требовал постоянного внимания, заботы и, конечно, денег, но качество хорошей жизни своим хозяевам обеспечивал. Жаль, что не было в этом красивом доме главного – детских голосов. Может быть, поэтому они с Ингой давно стали чужими, держащимися друг за друга по привычке, как детали в шарнирной сцепке. Может, поэтому их вагон и не сходит с рельс. Он вспомнил, как где-то читал, что морские выдры во сне держатся лапками друг за друга, чтобы их не разделило течением. Может, держаться в жизни за кого-то человек тоже должен». «Друг за друга держаться, ничего не бояться», — вдруг пришла в голову пионерская речевка. «Эх, если бы у нас был сын, маленький, смешной, с ямочками, как у Инги на щеках, он бы тогда знал, для кого пашет, как проклятый, а так в один прекрасный день свалится от инфаркта и будет в его доме жировать какой-нибудь молодой бойфренд жены». «Дима, что случилось? Ты так рано дома?» Она вошла неслышно, и Шинков сразу понял, что жена расстроена. «Нет, неправда, что они чужие. Ведь разве можно вот так на расстоянии чувствовать чужого человека?» «Нет, никогда». Он вспомнил, что звал ее когда-то Улей от Иннуля, и ей это имя нравилось. Инга заглянула в спальню. Устал, Дмитрий Евгеньевич говорил правду, что бывало в отношениях с женой редко. Не то, что он привык врать, просто правду не говорил. Не нужна ей эта правда про его дела, про его женщин. Он знал, что Инга была умной женщиной и обо всем догадывалась и знала сама. Тем более, зачем говорить лишнее? «Ты много работаешь последнее время», — участливо сказала она. «Нам поговорить надо. Меня сегодня следователь вызывал, Аванесов его фамилия. Я сказала, что больна, да и правда неважно себя чувствую. Давление, что ли, разыгралось. Поэтому договорились о встрече на завтра. Меня будут о чем-то спрашивать. А должна ли я что-то отвечать или не должна, я не знаю». «Ты хоть дал бы мне вводную, что говорить? Ритку твою, мерзавку, убили. Наверное, про нее речь пойдет. Или про то, что она тебя шантажировала. Я ведь толком не знаю, только догадываюсь. Собственно, если тебе это не интересно, я продолжать не буду». «Ну вот, чутье и не подвело», — подумал он, а вслух произнес. «Молодец, что мне сказала. Я поговорю с нужными людьми, чтобы тебя... и вообще нашу семью оставили в покое. А у нас есть семья, Дима, ты уверен? Мы живем с тобой в параллельных мирах. Какая муха тебя укусила? Я устала врать, изворачиваться, слушать сплетни про твоих очередных любовниц. Зачем нам деньги, заботы о благосостоянии? Зачем, Дима? Может, нам надо было ребенка из детского дома взять? Тогда бы и жизнь была другой». «Нет, из детского дома нам никого не надо. Там все дебилы и придурки. Оставь эту затею». «Ну да, тебе виднее», — грустно сказала она и вышла из спальни. Инга чувствовала себя обессиленной. Она не упрекала его ни в чем, ни о чем не сожалела, только не могла себе ответить, зачем столько времени было потрачено на слежку за мужем и его пассиями. Бессмысленный сбор глупой и никому не нужной информации. «Он врет». Он до сих пор ей врет и даже намеком не дал понять, что предпринял, чтобы не ответить на шантаж этой маленькой дряни Ритки. А ведь флешку так никто и не нашел, а она просто устала быть сильной, мудрой женщиной, бизнес-вумен с остальными нервами, железной леди, старшей женой в его гареме. Она просто устала быть сильной, мудрой женщиной, бизнес-вумен с остальными нервами, железной леди, старшей женой в его гареме. Устала входить в положение, прощать, выживать, побеждать. Она и своей жизнью не жила, не стала любимой женщиной, любимой матерью, женой, а просуществовала как предмет сопровождения господина Шинкова, механизм обеспечения его жизнедеятельности. Инга отрешенно посмотрела на их общую фотографию, где они с мужем стояли в обнимку и смеялись так весело, что казались самой счастливой парой. Ей больше нечего здесь делать. Она насыпала полную горсть таблеток, закинула в рот, запила водой и легла на диван. Резкая боль в душе начала слабеть, и Инга успела подумать, что Дима проводит ее в последний путь достойно, не пожалеет денег. Шинков не мог уснуть, вертелся сбоку на бок и, наконец, решил, что лежать не будет, а позвонит начальнику УВД по завтрашнему Ингиному допросу. Сам факт, что его жену будут допрашивать, для него не просто неприятен, но и опасен. Мало ли что она может наговорить, хотя грешить на Ингу он не мог. За всю совместную жизнь она ни разу его не подставляла. Телефон Чупрова был недоступен, и это тоже встревожило. «Бьет где-то, что ли?» — чертыхнулся Шинков. «Завтра утром вызову к себе и устрою разнос по полной программе. Мало ли, какие потаскушки умирают. Зачем мою семью с грязью смешивать?» Он понял, что сейчас не заснет. Взял пульт от телевизора, включил спортивный канал, который действовал на него расслабляюще. «Инга!» — крикнул он. «Принеси воды!» Его продолжала мучить жажда, но ответа не последовало, и Дмитрий Евгеньевич, сунув босые ноги в мягкие тапочки, сам спустился вниз. Инга неподвижно лежала на диване, нелепо подогнув под себя руки, и была похожа на красивую, случайно брошенную куклу. «Инга!» — позвал он. «Инга, ты меня слышишь?» Она не отвечала. В комнате стоял одуряющий аромат лилий. Шинков даже потряс головой. «Инга!» — он наклонился к жене и увидел, что пол рядом с ней залит рвотой, а вокруг разбросаны таблетки. «Инга, не молчи, Инга!» Шинков набрал телефон скорой и, шатаясь, вышел во двор. Тишина, которой он восхищался еще несколько часов назад, сильно давила на виски. «Нет, она не могла так поступить. Сейчас приедет врач, и все будет хорошо», — повторял он растерянно. Шинков непривычно нервничал и с надеждой смотрел в глаза молодому доктору. «Она мертва. Отравление. Держитесь, Дмитрий Евгеньевич», — сочувственно сказал доктор. «Как мертва?» — не поверил Шинков. «Да сделайте что-нибудь, вы же доктор. Что вы стоите, как истукан?» «Давайте я вам укол сделаю», — предложил врач успокоительный. «Какой к черту укол? Жену спасайте! Делайте что-нибудь!» — кричал он на врача. «Она мертва! Ваша жена умерла, и сделать, к сожалению, уже ничего нельзя!» — монотонно повторял врач и все время куда-то звонил. Санитары приехали очень быстро, надели на тело Инги мешок и вынесли носилки из квартиры. «Я в полицию сообщил. Отравление все-таки», — проговорил врач, прежде чем уйти. «Какая полиция?» — недоумевал Шинков. «Вы что тут, все с ума посходили?» Тут он увидел рядом с собой начальника медсанчасти и, наконец, понял, что это не телевизионный сценарий, а события, которые происходят у него дома с его женой. Инга умерла, ее больше нет. «С вами побыть, Дмитрий Евгеньевич?» – спросил начальник медсанчасти. «В мэрию я уже позвонил». «Не надо меня успокаивать», – резко ответил Шинков. «Я справлюсь сам». Машина скорой уехала, ушел, потоптавшись в коридоре, и начальник местных медиков Дмитрий Евгеньевич обошел пустой дом, где еще некоторое время назад все дышало спокойствием и благополучием. «Что ты наделала, Инга? Что ты наделала? Зачем?» — закричал он. «Чего тебе не хватало? Что теперь будет со мной?» Он кричал так громко, что в доме задрожали и зазвенели стекла. Шинков судорожно перебирал вещи, которые попадались на глаза. «Вот этого белого слоника она купила в Индонезии», — он возмущался тогда. «Ну зачем вести такую тяжесть? В багаж слона сдавать нельзя, он расколется». «Я потащу слоника сама», — отвечала Инга. «Он хорошо впишется в нашу гостиную». Она была упрямая, даже упертая, когда ей чего-то очень хотелось. Слон молча смотрел на Шинкова грустными стеклянными глазами, словно спрашивая: «Ну что, дождался? Довел?» Дмитрий Евгеньевич ударил дорогого слона об пол и долго смотрел на маленькие белые, глянцевые и хрупкие осколки, на которых лучами расходились трещины. Крупные осколки разлетелись по комнате, а мелкие сложились в узор, как маленькие дорожки, указывая путь в никуда, словно это были обломки его семьи, жизни, сердца, души, и склеить было ничего нельзя. Сознание его начало проясняться. Он вспомнил недавнее предчувствие кошмаров и заплакал по-мужски горько, тихо и мучительно. Утром мэр Шинков был на работе и, как положено, в трауре, темном костюме и черной рубашке. Он попросил секретаршу найти и пригласить начальника следственного комитета Константина Чупрова. Все соболезнования по поводу кончины своей супруги Дмитрий Евгеньевич принимал с достоинством и говорил спасибо, однако при разговоре с Чупровым эмоции не сдерживал. ваш любимый следователь Аванесов посмел вызвать мою жену на допрос. Я просил оградить мою семью от подобных действий». Чупров только кивал, его лицо покрыли багровые пятна. «Не слышу ответа», — гремел мэр. «Я разберусь, Дмитрий Евгеньевич», — бормотал Чупров. «Поздно, поздно вам разбираться. Моя жена не выдержала давления вашего следователя и покончила с собой. Покончила, понимаете? Умерла. Он довел Ингу до такого состояния. Она рассказывала, как переживает по этому поводу. Мне рассказывала за несколько минут до смерти. Кто мне ее вернет? Ваш следователь?» «Разберусь. Надеюсь, ты сделал правильный вывод. Вон!» Чупров вылетел из кабинета градоначальника, вытирая крупные капли пота со лба.